читая одного старого философа. То, что вчера лишь прелести полно, будило ум и душу волновало, вдруг оказалось смысла лишено, померкло, потускнело и увяло. Диезы и ключи сотрите с нот, центр тяжести сместите в стройной башне, и сразу вся гармония уйдет, нескладным сразу станет день вчерашний. Так угасает, чтоб сойти на нет, в морщинах жалких на пороге тлена любимого лица прекрасный свет, годами нам светивший неизменно. Так вдруг в тоску, задолго до накала, восторг наш вырождается легко, как будто что-то нам давно шептало, что все сгниет и смерть недалеко. Но над юдолью мерзости и смрада дух светоч свой опять возносит страстно и борется с всесилием распада, и смерти избегает ежечасно.